Танцевальный конкурс. Однажды утром кошачье семейство спокойно завтракало на кухне. И тут по телевизору сообщили потрясающую новость. «Сегодня в городе объявляется танцевальный конкурс. Приглашаются все, а лучшие танцоры получат приз». Карамелька обрадовалась. «Ой, я очень люблю танцевать!» «А я хочу приз!» — воскликнул Коржик. «Давайте пойдем на этот конкурс!» Мама улыбнулась. «Конечно, все пойдем и все будем танцевать!» Котята весело закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Папа тоже был очень рад. Он сказал. «Мы с мамой исполним танго. Не зря же мы брали уроки!» Родители взялись за лапы и показали несколько танцевальных движений. А вместо розы папа зажал в зубах леденец на палочке. «А я буду танцевать, как балерина!» — объявила Карамелька и запрыгала на носочках. «А я станцую брейк-данс!» — заявил Коржик и сделал пару ловких прыжков. «А что же будет танцевать Компот?» Он задумался, но в голову ничего не приходило. «А я...» — котенок замялся. «Кажется, не умею танцевать». Мама подошла к сыну и погладила его по голове. «Не переживай. До вечера ты успеешь как следует порепетировать», — заверила она его. «А Карамелька и Коржик тебе помогут». Коржик закивал. «Мы тебя быстро научим!» Котята сразу побежали в детскую репетировать. «Нужно что-то простое», — рассудила Карамелька. «Например, вальс». Она взяла Компота за лапы, и они закружились в вальсе. Но вот незадача. Старший брат постоянно наступал кошечке то на одну, то на другую ногу. Вот Карамелька уже в третий раз ойкнула. «Не наступай на ногу!» «Извини», — виновато пробормотал Компот. Но на пятый раз кошечка не выдержала и отказалась танцевать дальше. Она пришла к неутешительному выводу. «Похоже, вальс для Компота очень сложный». А вот Коржик не отчаивался. Он решил, что надо учить Компота танцевать брейк-данс. Коржик стал исполнять невероятные трюки и скомандовал. «Компот, повторяй!» Старший брат постарался повторить одно из движений, но тут же рухнул на пол, перекувырнулся и угодил в ящик с игрушками. «Брейк-данс тоже сложный», — захныкал Компот, вылезая из коробки. Котята задумались. «А может, танец в приседку?» — придумал Коржик. «Я так долго скакать не смогу», — отказался Компот. «Тогда танец робота», — не сдавался Коржик. «Там скакать не надо». Карамелька покачала головой. «Нет, этот танец слишком скучный». И тут в комнату вошли родители. На папе красовался огромный галстук бабочка, розовый в веселую желтую крапинку. «Ну что, котятки, как успехи?» Компот пожаловался. «Я совсем не умею танцевать. Не пойду на этот конкурс». «Раз Компот не пойдет, то и я не пойду», — поддержал брата Коржик. «Тогда и мы с папой останемся дома», — решила мама. Папа огорчился. «Как? И мы? Вот те раз». Он с печальным видом снял галстук бабочку. Больше он ему не нужен. У Компота на глаза навернулись слезы. «Это все из-за меня». Карамелька задумалась на мгновение, и ей в голову пришла отличная идея. «Я знаю, что нужно делать», — заявила кошечка. «У нас будет семейный танец и особое движение. Мы все сможем его сделать». «И даже Компот?» — хором спросили родители и Коржик. «А у Компота будет самая важная роль», — с улыбкой сказала Карамелька и рассказала всем свой план. Вечером в театре состоялся конкурс. Участников было много, но судей и зрителей они как-то не впечатлили. Нудик выступал с танцем клоуна. На нем была смешная шапка с бубенчиками. Но двигался он как-то не впопад. Потом настала очередь Лапочки. Свое выступление она назвала танцем феи. но танца там как будто и не было. Просто папа кошечки носил ее в лапах по сцене, а лапочка взмахивала волшебной палочкой. В зрительном зале послышались жидкие хлопки. Судьи поставили конкурсантам двойки и тройки. За кулисами наши коты очень волновались, но старались держать себя в руках, то есть в лапах. «Мы не волнуемся, мы не волнуемся», — нервно переговаривались они. Но вот ведущий объявил: «И, наконец, танцевальный коллектив! Три кота и две кошечки!» Карамелька и Коржик вместе с родителями выбежали на сцену и пустились в пляс. Мама и папа кружились в вальсе. Коржик исполнял брейк-данс, а Карамелька прыгала, как балерина. В разгар танцев Карамелька закричала: «Компот, а теперь давай!» На сцену выбежал Компот. Он сделал лапами красивую волну и закричал: «Миу, миу, миу!» К нему присоединилась вся семья. И впятером они сделали огромную волну, крича «Миу, миу, миу!» Получилось так ярко, так эффектно. Зрители ликовали. Ведущий похвалил выступающих: «Потрясающий семейный танец! Я бы так и назвал его — танец Миу-Миу! А Компот — прекрасный солист!» Снова раздались громкие аплодисменты, а судьи вскинули вверх таблички, на которых были одни десятки. Ведущий взглянул на оценки и продолжил: «По мнению жюри, это и есть наши победители!» Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» Судьи и зрители тоже подхватили веселую кричалку. Коржик, Карамелька, Компот и их родители получили потрясающий приз – золотую статуэтку с котом-танцором. Как же приятно праздновать победу, особенно семейной командой!